Глава 12. Утро выдалось поистине волшебным. Ленивый с этой кошкой покидала комнату Райда. Любимый еще долго целовал меня на пороге, не желая отпускать, но время поджимало. Осталось минут 15 до начала занятий, да и Райду пора появиться в штабе. Его вызывали уже дважды. Завтрак и физическую подготовку я пропустила, но благодушный, как никогда, лорд Эле успокоил. Сказал, теперь я точно в отряде волчат, так что посещать этот предмет не обязательно. Я было запротестовала, неловко перед парнями обойтись без испытаний, но любимый мягко напомнил. Никакие испытания не сравнятся с тем, что мы пережили в чаще. А еще у меня теперь был амулет вызова. Чуть раньше между делом умудрилась выспросить, как прошел рейд в лагерь культистов, где нас держали. Оказывается, там ждала засада. Но Райт оказался дальновидным и не повел людей сразу в лагерь. Перемещаться без точки привязки возможно только в те места, где лично бывал, поэтому он нацелил свой портал на обрыв, откуда мы прыгали в горную реку, и там установил точку привязки для остальных безопасников. Фанатики не ждали нападения со стороны обрыва, и никто из наших воинов серьезно не пострадал. Удалось даже взять пленных, и сейчас их уже допрашивают, используя новый способ. К себе точно на крыльях летело, понимая, что вопросы и разговоры неизбежны. Нас определенно видели, а значит, Академия уже гудит от такой новости. Не каждый день доводится наблюдать, как сын главнокомандующего делает кому-то предложение. Насчет нелепости собственной персоны во всей этой истории сомнений тоже не было. Хотя, плевать. Раз такое случилось, значит, на то воля Великой Матери. Зато и в чувствах Райда я тоже больше не сомневалась. Доказательство приятно стискивало безымянный палец. Ворвавшись в свою комнату, первым делом глянула на часы и чуть не расхохоталась. Снова геополитика, суровый магистр Шваргот. И я в качестве опоздавшей. Только с той разницей, что на этот раз почти не готова, ведь в сделанные в библиотеке записи я так и не успела заглянуть. Ну и ладно. Даже это не сможет испортить мне сегодня настроение. В голове в кои-то веки царила приятная пустота. Представить не могла, что когда-нибудь буду настолько счастлива. Совсем недавно не знала, за что схватиться и как жить дальше, а теперь дело пошло на лад. Не сдержавшись, поцеловала колечко, послав мысленно любимому всю нежность, что томило сердце. Скинула трофейную футболку, отнятую у Райда, несмотря на протесты. Он хотел выдать новую взамен безжалостно разорванной пижамки, но я забрала эту. Она умопомрачительно пахла его парфюмом и телом. Переодеваясь в форму, порадовалась, что душ уже успела принять. Может, и не опоздаю вовсе. Повезло. На этот раз задержался сам магистр, а потому не стал спрашивать, а приступил к изучению нового материала. Но я его почти не слушала, витая в облаках. Мы с Райдом договорились встретиться после занятий, пообедать и, прихватив Кассандру, отправиться ко мне домой, в Сатур-Ану. Кое-как дотерпев до звонка, чуть ли не бегом поспешила в столовую. Райд уже ждал. Он поднялся навстречу, и я утонула в его взгляде. Точно завороженная шла под прицелом десятков пар глаз, боясь дышать. «Привет», — тихо поздоровался любимый, прежде чем нежно коснуться моих губ. Ох, голова закружилась от невероятной интимности этого простого момента. Проводив за столик, он сам принес мне еды. Удивительно, но выбрал все самое любимое. «Как ты догадался?» «Догадался?» Просто взял то, что предпочитаю есть сам. Хмурая Кэс появилась на пороге столовой некоторое время спустя. За ней понурой тенью тащился Сандр. Ребята остановились у двери, и природница принялась что-то доказывать оборотнику. Тот, словно нехотя, кивнул и, не глядя на нас, побрел к раздаче. Кассандра подошла, бросив сумку с учебниками на сиденье, махнула. «Привет». Мне было до боли жаль, ребят, особенно сейчас, когда я сама так безгранично счастлива. Кэсси сел у окна один, принялся без аппетита гонять вилкой фрикадельки по тарелке. «Райт!» — тронула любимого за руку. «Неужели совсем ничего нельзя сделать?» «Ты о чем?» «О твоей сестре. Они же любят друг друга, и эта история с помолвкой делает обоих несчастными». «Но...» Лорд Эле посмотрел на одного и на другую. Даже не знаю». «Может, поговоришь с отцом? Вдруг он к тебе прислушается?» «Погоди, я и сам толком не успел ничего разузнать. Вчера тот еще денек выдался. Матери едва показался, и потом вся эта кутерьма с культистами». Я сложила руки в умоляющем жесте. «Хорошо, обязательно обсужу это с родителями». «Вы о чем?» Кассандра водрузила поднос на стол. «Булочка с маком и чай? Это все?» Райт строго глянул на сестру. Ответом послужил тяжкий вздох. «Кэс, тебе понадобятся силы», — намекнула я на то, что нас ждет. Вспомнив, как выдохлись, избавляя ребят от последствий воздействия магии крови, засомневалась в успехе запланированного мероприятия при таком настрое природницы, которую предстояло выполнить основную часть работы. Райт повернулся и уставился на Сандра. Тот, почувствовав его взгляд, зыркнул из-под лобья. «Эй, иди к нам, поднос тоже бери». Неловко переминаясь, Кэсси остановился у нашего столика. Я отчетливо слышала, как быстрее застучало сердце подруги, в носу предательски защипало. «Никогда, слышите? Никогда не смейте сдаваться». Рука Райда машинально нащупала и стиснула мою. «Даже если кажется, что все кончено. А теперь оба, быстро к раздаче. Я лично прослежу, чтобы вы как следует поели». Командирский тон не допускал возражений. Некоторое время я молча наблюдала, как друзья ковыряются в тарелках. Нельзя было сказать, что попытка Райда их подбодрить пропала в туне, но все же не вернула разом аппетита. «Так», — поднялась я со вздохом, — «переносим все на завтра», — хлопнула легонько по поверхности стола, будто ставя точку. «Как переносим?» Кэс остановилась, не донеся до рта фрикадельку. Райт вопросительно наклонил голову, силясь понять, что же я задумала. «Вы сейчас о чем?» Сандер переводил взгляд с меня на Кассандру. «Ты помнишь, что с моим древодомом проблемы?» Райт кивнул. «Мы процентов на 90 уверены, он болен той же болезнью, что и росток мха в лаборатории», добавила Кассандра, несколько оживившись. «Сегодня мы собирались исцелить древодом тем же способом». «Вот именно», — перебила подругу. «А значит, необходимо, чтобы ты была в состоянии это сделать, а не свалилась от истощения. Вспомни, как тяжко пришлось, когда парней лечили». «Да уж», — нахмурилась природница. «Эта тварь уже отожралась на энергии стержня, наверное. Просто так с ней не совладать, ты права. Нужно подготовиться». Серые, как у Райда, глаза решительно заблестели. «Все же Кассандра — настоящий боец». Я протянула ей руку, и природница крепко ее пожала. «Можно с вами? Вдруг потребуется помощь?» Сандра обратился к Райду, не сомневаясь, что за ним последнее слово. Мой лорд Элэ согласно кивнул. «Будь готов завтра к половине второго». Раз планы изменились, после обеда мы, оставив лорда Элэ, все вместе направились в библиотеку. «Нужно готовиться, так почему не использовать время по полной? Тем более, что вечер я хотела оставить свободным для любимого». «Так, мне, пожалуй, пора», — потерла затекшую шею и принялась собирать в стопку книги. «Еще загон чистить. Не хочу злить магистра Ларда». «Удачи!» — Сандр широко зевнул и потянулся во весь долговязый рост. «А я еще посижу». «Кажется, почти разобралась, как оперировать количеством энергии, превышающим потенциал». «Ого! Смотри осторожней. Такие штуки небезопасно проворачивать без присмотра наставника». Я потянулась к учебнику, что лежал перед природницей, и прочитала название на корешке. «Впечатляет! Это же четвертый курс!» «Ладно, удачи! Меня ждут навоз и лопата!» Бодро улыбнулась в ответ на сочувствующие взгляды. Магистра не оказалась на месте, и я невольно осторожничала, боясь вновь столкнуться с Шином. Еще свежи были воспоминания о том, как он приковал меня к ограждению. Бррр. К счастью, смазливого преподавателя поблизости не обнаружилось. Прихватив орудие труда, я отворила калитку загона. Проблем с кабанами не возникло, животные по-прежнему подчинялись. Приказав всем перебраться на другую сторону загона, приступила к выполнению прямых обязанностей, надеясь, что никто не заявится, чтобы посмеяться над без пяти минут леди Элэ, орудующей скребком. Осилив большую часть, остановилась передохнуть и от нечего делать приказала лохматым хрюшкам разбиться на пары и исполнить танец Валенсию. Кабаны закружили по загону. «Студентка Эрпи! Как такое возможно?» — раздался позади голос магистра Насиоса Ларда. Я так увлеклась, что непозволительно расслабилась и пропустила момент, когда подошел преподаватель. «Хорошо, что это не Шин, и тем более не какой-нибудь засланец к Хамле». «Спокойно, не теряй концентрацию. Нам ведь не нужно, чтобы они поранились или напали. Отпускай медленно, по одному. Дай каждому прийти в себя». Выполнила все, как он сказал. Несколько дезориентированные животные возмущенно хрюкали и топтались, пытаясь сообразить, что произошло, но в целом вели себя сносно. «Простите», — покаянно опустила голову и тут же продемонстрировала лопату. «Я почти закончила». «На сегодня достаточно, Эрпи». Магистр сделал небрежный пас рукой, и все лишнее впиталось в землю вместе с навозной кучей, что я нагребла, а после поросло свежей травкой. Собственно, особой нужды в физическом труде не было, и все мероприятие носило чисто воспитательный характер. Мы вышли, преподаватель собственноручно запер калитку за собой и повторил вопрос. «Так как?» «Не знаю. Просто устанавливаю ментальную связь и даю команду». Запнулась, осознав, что больше не поджигаю кабанам пятки. «Что-то ты не договариваешь, Эрпи. Я по-прежнему не вижу в тебе никаких задатков природника. Как же тебе удается ими управлять?» Пожала плечами, не желая ссылаться на Шинна, который эти самые задатки разглядел. Чего доброго, Лард снова разозлится, как и на прошлой флорофауне, когда кто-то из студентов неосторожно упомянул нового преподавателя. «Магистр, вы не могли бы нас проконсультировать?» Решила перевести разговор в иное русло, а заодно разузнать побольше про лечение домов деревьев. «Эрпи!» Насиус Лард удивленно приподнял брови. «Это по поводу древа дома. Понимаете, мой заболел». Я все как есть рассказала магистру. И про порчу, и про розовый мох, и про то, что научилась видеть странную болезнь, которую не замечают природники без моей помощи. Он не только согласился дать совет, но и напросился с нами, несмотря на недомогание. К превеликому сожалению, я пока не в состоянии оперировать нужными объемами энергии, но смогу контролировать процесс и направлять действия студентки Элэ. Она весьма способная девушка и обладает достаточным потенциалом, — пояснил он Райду, явившись к портальному комплексу строго в назначенное время. В Сатур-Ану, кроме нас и магистра Ларда, Райд прихватил троицу парней из теней Верда. Больше было не нужно, ведь безопасники и так уже присматривали за городком и за домом бабушки. Избавление древодома от недуга прошло успешно. И мало чем отличалось от лечения побега розового мха тогда в лаборатории. Разве что потребовалось гораздо больше силы и энергии, но Райт, Сандр и один из оборотников отряда смогли нас подпитать, когда возникла нужда. На все про все ушло едва ли больше часа. Магистр Лард, весьма довольный работой, предложил Кассандре факультатив, в результате чего древодом обзавелся парой новых комнат и дополнительными удобствами, насколько позволили сорт и мощность стержня. Меня тоже не обделили вниманием. «Неплохо, неплохо, студентка Эрпи. За проделанную работу ставлю вам высший балл в этом семестре», — обрадовал он. Но в следующем не ждите поблажек, чтобы больше никаких пропусков без уважительной причины». Он покосился на усмехнувшегося лорда Эле. «И наши договоренности о чистке загонов пока в силе». «А я что? Я рада. О высшем бале по флорофауне вообще можно только мечтать. Да и время на то, чтобы подтянуть хвосты, высвободилось». Вокруг толпились жители городка, побросавшие все дела ради такого случая. Пришли даже мэр и члены совета. Как же без них? Бабушка, державшая за руку Дори, смотрела с гордостью. Не видно было только отчима. Да, теперь разговоров о нашем семействе на год вперед хватит. Не обращая на посторонних внимания, я с восторгом разглядывала пышную, пускай пока и не зеленую крону. Все же тут в Сатур-Ане снег еще не сошел, до полноценной весны осталось не меньше месяца. Кора древодома сияла здоровым цветом, струящийся из окон свет намекал, внутри тепло и уютно. Дом даже пах теперь иначе, свежо и приятно, здоровьем. Подозреваю, летом стоит ждать и других сюрпризов. С Кассандры станется оторваться по полной. Я представила прорву цветов. Улыбнулась Райду, который одобрительно на меня смотрел. «Ух, как же хочется его обнять!» Неожиданно для себя всхлипнула, чувствуя, как разом навалилась усталость. «Кэс!» — перевела глаза на преподавателя. «Магистр Лард!» Взгляд сам по себе остановился на Райде. «Спасибо!» — шепотом поблагодарила всех сразу. Прикрыла глаза, собираясь силами, и тут меня заключили в объятия. Любимый погладил по волосам, приподнял мою голову и, убрав с лица прядку, осторожно и безумно нежно поцеловал. Одновременно я ощутила прилив энергии, да такой, что хватило бы свернуть горы. Мы молчали, глядя друг другу в глаза. Молчали и так, и ментально. Но слова и не требовались. А потом Райт произнес: «Я люблю тебя. И сделаю все, чтобы ты была счастлива». Воцарившаяся с первым сказанным словом тишина нарушалась лишь скрипом снега под переминающимися ногами зевак. Только ленивый не услышал сказанного лордом Эле. Судорожно вздохнула бабушка. «И я». Все, что сумела выдавить и не разреветься от всепоглощающего счастья, что накрыла точно лавина с горных хребтов Файборда. «Холли!» Ко мне с распростертыми объятиями подбежал Дори, наконец высвободившись из ослабевших рук госпожи Гайслим. Поймала братишку, который крепился изо всех сил, сдерживая слезы. «Все хорошо, Дори, все хорошо!» Проглотив комок, улыбнулась. «Мы смогли вылечить наш домик», — погладила братишку по спине. «Осенью ты поедешь учиться в столицу, как я и обещала. Все теперь будет хорошо». Дори согласно кивал. Он уже не шмыгал носом, смущенно поглядывая на обнимающего меня оборотника. И все же легкий укол в сердце не дал в полной мере поверить в собственные слова. «Кхамле! Пока он на свободе, мои близкие уязвимы». «Холли! Папа!» — дернул за рукав брат, но его перебил Райт, громко поздоровавшись с подошедшей к нам бабушкой. «Госпожа Гайслим, рад снова с вами встретиться». Он так учтиво поклонился, что Ба смутилась и даже будто помолодела на глазах. «О, я тоже безумно рада видеть вас, милорд Эле. Спасибо за внучку. Никогда не смогу отблагодарить вас за то, что выручили нашу малышку». Разом стало стыдно. Даже лицо запылало. Вот умеют же родственники сказать так, что чувствуешь себя несмышленым младенцем. «Я не мог поступить иначе. Вы же понимаете». Ба, судя по всему, понимала. «Раз уж мы заговорили о Хале, хочу попросить у вас ее руки». Кажется, Райт только что решил за меня проблему, как сказать о нас родственникам. Я сама об этом едва успела задуматься, если честно. Бабушка была не против. Потом все хлопали, пока я точно в тумане судорожно наращивала щиты, заслоняя свое растрепанное сознание от множества самых разных эмоций, что обрушились камнепадом на мою бедную, ослабшую после восстановления древодома голову. Хорошо, что Райт неведомым путем сумел меня быстро привести в норму. Потом нужно будет спросить, как именно ему удалось это сделать. Позже состоялось официальное знакомство с мэром, который едва не подпрыгивал за спиной госпожи Гайслем, дожидаясь своей очереди. Он поспешил представиться такой важной персоне, как сын главнокомандующего, и поздравить нас. Давненько я так не краснела, принимая поздравления от лица всех горожан. Потом Салливан Хант пригласил нас на обед. К слову, мы успели проголодаться, так что не стали обижать его отказом, хотя сидеть за одним столом с членами городского совета — то еще удовольствие. Во время застолья мэр только и делал, что нахваливал меня, одновременно пытаясь поведать о планах развития Сатер-Ана, о средствах, необходимых для восстановления периметра, и иных городских делах. Впрочем, надолго мы задерживаться не стали, сославшись на строгий регламент Академии. Сюрприз поджидал сразу по возвращении. Стоило нам появиться на портальной площадке, как нос к носу столкнулась не с кем-нибудь, а с отцом Райда и Кэс. Я поняла это мгновенно, не столько по их неуловимому сходству, сбивчивому приветствию магистра Ларда и вытянувшимся в струнку оборотникам, сколько по мощной ауре вожака, что, ударив молотом, вызвало неудержимое желание скулить и ползти на брюхе. Пришлось сделать усилие, чтобы преодолеть порывы ипостаси. Похоже, Сандр чувствовал себя так же, судя по окаменевшему лицу. Разом побледнев, Кассандра Эле вцепилась в его руку и широко распахнутыми глазами смотрела на явно разгневанного отца. В том, что главнокомандующий империи зол, не было сомнений. «Домой!» «Сейчас же!» Негромко, но очень грозно рыкнул он и так глянул на Сандра, что тот побледнел не меньше, чем Кэс, которая спешно выпустила его руку. Вздернув подбородок, Кассандра молча проследовала к другому порталу, на который безапелляционно указывал отцовский перст. Тот, смерив взглядом нашу разношерстную компанию, остановился на Райде, и мне показалось, между ними случился короткий мысленный диалог. Затем главнокомандующий проследовал за покорно ожидающей его дочерью, и они исчезли в изумрудной вспышке друидского портала. «Райт!» — ухватилась я за локоть любимого. «Я должен помочь сестре». Райт не собирался оставлять все как есть. Теплые губы быстро коснулись моих. «Хали, держи амулет вызова при себе, пока не вернусь. И мобильный портал тоже». «На всякий случай». «Люблю тебя», — прошептала одними губами, наблюдая, как новая вспышка поглощает мощную фигуру моего волка. Ощутила пустоту. Точно ломоть отрезали. К счастью, острый приступ одиночества мгновенно развеялся. «Студентка Эрпи, можете забыть об отработке в загонах до понедельника. Вам сейчас следует хорошенько отдохнуть». «Всем нам!» Кивнув на прощание, магистр Ларт устало заковылял в сторону древа, тяжело опираясь на трость. Впрочем, ему навстречу уже бежал крупный пес, запряженный в небольшую повозку на одного седока. Насколько мне известно, мобильные порталы на территории Академии использовались лишь по специальному разрешению, особенно после нападения. Видимо, преподавателю такой поблажки не полагалось, несмотря на недуг. А может, он и сам не хотел. Есть же ярые противники перемещений или те, кто не переносит какой-то отдельный вид порталов. Природник потрепал четвероногого помощника по голове и, сделав заметное усилие, поднялся на ступеньку, затем с облегчением откинувшись на мягкую спинку сиденья. Повинуясь молчаливой команде, пес потрусил в обратном направлении. «Кажется, Лард совсем плох». Сандр подошел и встал рядом. Не стоило ему так перенапрягаться. «И все же он не сдается. Я вдруг поняла, что наша с пожилым природником взаимная неприязнь сошла на нет, сменившись обоюдным уважением. «Не сдается», — задумчиво протянул оборотник. «Как думаешь, это из-за меня так разозлился лорд Элэ-старший?» «Вряд ли». Райт вернулся только под вечер, хмурый и усталый. Раздевшись, упал на кровать. «Иди ко мне, волчонок». Сгробастав точно ребенок мягкую игрушку, уткнулся носом в волосы и долго лежал, не произнося ни слова. Я тоже не спрашивала ни о чем. Захочет, сам расскажет. Сегодня родители впервые так сильно поругались на моей памяти. Наконец хрипло пожаловался он. В воскресенье помолвка Кассандры. Отец уперся, точно архар, и ничего не желает слышать. Мама не одобряет его решение и наотрез отказывается заниматься приготовлениями. Кэс потрясена, не ожидала, что все так скоро случится. Попробовала воспротивиться, и отец ее запер. Не понимаю, что происходит и к чему вся эта спешка. Пусть бы они с женихом хоть немного узнали друг друга прежде. Ведь не средние века. Да и учебу стоило бы закончить. Кассандре нравится учиться, а будущий супруг может увести ее в свой Тандарон насовсем. «Но как же так?» — новость потрясла. «Неужели совсем ничего нельзя поделать? А император сумеет его вразумить?» «Думаешь, Аларику есть дело до наших семейных неурядиц? Может, это его идея и есть? Только вот на что сдался тандаронский королёк Эрисолду, ума не приложу. Что такого есть у него, кроме жемчуга и морепродуктов, чего нет в империи? Среди их знати Лаэна-то днем с огнем не сыщешь. А если поговорить с принцем Вердерионом, вдруг он сможет помочь?» «Вряд ли в этом есть смысл. Впрочем, я пытался, но сегодня Верд проводит вечер со своей беременной женой. Как-то не слишком вежливо им мешать». «Но ты же сам сказал тогда в столовой, что нельзя сдаваться. Выходит, ребята зря надеются?» Ответом стал лишь тяжкий вздох. Развернувшись, крепко обняла любимого, прижавшись щекой к теплой груди, и задумалась. «Что, если по приказу Майя и Лэ и нас разлучат? Подберут Райду невесту по статусу, а меня велят забыть. Великая мать!» От обуявшего ужаса сжалось все внутри. «Хали, что с тобой?» «Мне страшно». «Ничего не бойся. Мы найдем к Хамлее всех его приспешников, а до того буду беречь тебя, как дракон сокровища». «Я не к Хамле боюсь, а тебя потерять». Не поняла, как оказалась укутанной в покрывало. Меня так крепко и одновременно бережно сжимали в объятиях, что перехватывало горло от невообразимого доселе счастья. Мелодичный перезвон едва оповестил об окончании последней пары, как под потолком раздался голос ректора Карре. «Студентка Эрпи, срочно явитесь в деканат, безотлагательно». «Ого, ты опять что-то натворила?» — пихнула меня в бок Малина. «Да вроде ничего». Судорожно принялась вспоминать, где могла проколоться, кроме ночевок в преподавательской ветви, о которых не знал только ленивый. Но с момента возвращения в академию точно не успела вляпаться ни во что противозаконное или дурное. Как-то не до того было. Гадая, что меня ждет, спешила в деканат, мерно цокая каблуками, по отполированному до гладкости мрамора деревянному полу с изображением трех пересекающихся лепестков трискели Академии, символизирующего единство трех видов энергии. Звук собственных шагов в торжественно пустующем холле административного этажа отвлек от размышлений. Хм, а ведь уже почти привыкла. И к юбке, и к туфлям. С тех пор, как мы с Райдом вместе, ни разу не надевала оборотническую форму, кроме как на занятия по физподготовке. Подсознательно хотелось быть красивой, а то много тут всяких. На этой мысли свернула в нужную ветвь и тут же отскочила в сторону, вовремя почувствовав угрозу. Рохан Шин смотрел на меня с отвращением и излучал такой спектр негативных эмоций, что задохнуться можно. В Впрочем, он сразу закрылся ментальным щитом и с кривой улыбкой миновал меня, не вымолвив ни слова. Опомнившись, поняла, что держусь за амулет вызова. «Волчонок, что-то случилось?» Встревоженный голос Райда раздался в голове. «С тобой все хорошо?» «Да, прости. В деканат иду. Я случайно...» «Так ты в академии?» «Конечно. Где же еще?» «Ты сбила меня с толку, использовав амулет вызова». «Случайно за него схватилась, когда о тебе подумала». В этот момент дверь деканата отворилась, и оттуда выглянула госпожа Мильтон. Кокетливым жестом поправив модные очки на носу, она поторопила меня. «Чего же вы стоите, Эрпи?» Она буквально впихнула меня внутрь, шепча в спину. «Как можно заставлять ждать будущую свекровь?» Одновременно с кресла, обтянутого светло-бежевой кожей, поднялась невероятно красивая женщина. «Здравствуй, Халли!» Она мягко улыбнулась, разглядывая меня так пристально, что нервный зуд одолел. «Райт, тут... в общем, потом поговорим». Опомнившись, сделала Книксон и каркнула в раз пересохшим ртом. «Здравствуйте, миледи Элэ!»